Блаватская отмечает, что Климент Александрийский, посвященный в Александрийский гнозис, просто не мог не знать, что Христос – это путь, тогда как Христос – одинокий путник, следующий по этому пути к достижению конечной цели, которая и есть тот самый Христос, сияющий в славе Дух истины, воссоединяясь с которым душа, Сын, становится единым с Духом, Отцом. Итак, в представлении древнего мира слово «Христос» было не собственным именем Бога или Спасителя, а являлось либо родовым определением высочайшего состояния посвященного, родственного индусскому самадхи, просветлению, озарению, либо в мистическом понимании посвященных означало высшее эго в человеке, соприродное вселенскому логосу, личный атман человека, соприродный паратману вселенной. Примечание. В ряде фрагментов Нового Завета вместо слова «агатос» или «калос», то есть «добрый», первоначально могло быть написано «христос», как у Платона, как у Демосфена, что также означает «добрый». «Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Тогда некто именем Иосиф из Аримафии, член совета, человек добрый и правдивый: „Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа“. Но это слово никогда не понималось как мессия, помазанник, в раввинистическом понимании этого слова, и возникло оно задолго до времен евангельского Иисуса Христа. Само словосочетание «Иисус Христос» при жизни исторического сына Марии, скорее всего, никогда к нему не применялось, как и его ближайшие ученики никогда себя христианами не называли. В кумранских свитках встречаются другие названия – «Учитель праведности» и «Сыны света», хотя учение, которое кумраниты исповедовали, называлось так же, как и сегодня – «Новый Завет». Откуда же изначально появилось название «Христос»? Блаватская предлагает слово «Христос», подобно многим другим греческим словам, искать в его филологическом источнике – санскрите. В этом языке «крис» означает «священный». И оттого индусское божество было названо «крисна» – «чистый» или «священный». Таким образом, «Христос» означало «священный». Примечание. В своем споре с Жекалео по поводу правильного чтения индусского «христна» мистер Текстер Дарависи, ярый католик, пытается доказать, что имя «крисна» следовало писать «Кришна», ибо так как это слово означает черноту, и все статуи этого божества обычно черные, то слово это произошло от света. Мы отсылаем читателя к ответу Жекалео в его недавнем труде «Кришна этле Крист», чтобы получить решительное доказательство, что это имя не является производным от света. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. «Я была на фестивалях Джан Моцар», пишет в другой работе Блаватская, «празднование в честь рождения Христны, индусское Рождество, и слышала тысячи выкриков: „Джаз и Христна“, „Джазас ви Христна“. В переводе это значит: „Джаз и прославленный, знаменитый, Джазас ви славный, божественный, могущественный, и Христна священный“. Дабы избежать новых нападок опровергателей, Я советую сомневающимся читателям обратиться к индийским словарям. То, что Кришна более предпочтительно, чем Кришна, может быть ясно показано правилами, изложенными Барноуфом и другими авторитетными пандитами, браминами учеными. Первая буква имени Кришна на санскрите пишется «к», но санскритская «к» произносится более придыхательно. Это гортанный звук на выдохе. Единственный довольно близкий к нему звук – это греческое «хи», Блаватская «Новый Панарион». Наиболее авторитетные источники выводят греческое слово «христос» из санскритского корня «гхриш» – трение. Таким образом, «гхарш амито» – тереть, и «гхриш тас» – натертый, воспаленный. Кроме того, корень «криш» имеет еще дополнительное значение – пахать, делать борозды, а также причинять боль, терзать, мучить. И слово «гхриш тас» – натирание. Все эти термины имеют отношение к состояниям Христоса и Христоса. Блаватская – эзотерический характер Евангелий. Блаватская – разоблаченная Изида. Но как названное значение не отменяет действительного исторического персонажа Кришну, так и остается в силе представление древних, обозначающее синонимичными словами. Греческое «логос», еврейское «мессия», латинское «вербум», индусское «вирадж» – «сын», чистую и священную сущность, первую эманацию невидимой божественности, называемую в христианстве «сын» и «Христос», что бы под этим мы ни понимали. Заметим только, что между непроявленным сыном, сыном в отце, и проявленным Христом, как между непроявленным и проявленным, существует значительное отличие, несмотря на то, что за пределами данного противоположения это одно и то же.